И следующее слово предоставляется представителю сербского народа, заместителю председателя Ассоциации сербов «Корни» Лазо Ешич. Уважаемые дамы и господа, уважаемые братья и сестры, славянские народы. Очень тяжело сейчас говорить. На концу я читаю, как я, какой дезерт. Что все устали, и на концу, когда все напились, наелись, устали, и так дальше я как какой тортик или так дальше. Не буду долго вас задерживать. Значит, как сказал, я прибыл из Республики Сербской и Сербии. Это балканские стороны, которые вы могли видеть сразу здесь, на начало самого этого нашего форума, показывали фильм с моей родины, где с Хорватии выгнали 500 тысяч сербов, где в Боснии погибло более 150 тысяч сербов, и Косово, и Сербию, где бомбило 19 государств мира, без никакого разрешения международного или ОНовского, или так это. Кроме всего, назвали операцию «Милосердный ангел». Я об этом не могу, много и не буду говорить, это очень знакомо и много это сейчас видно не здесь, на этом просторе, а в России. Значит, хочу благодарить организатора за приглашение. Это три дня, которые здесь очень много видели. Особенно вчера у города Ливне. Видели, как точно устроить и как я научил много вчера, как это семья, значит, изба и так дальше. Это самое основное. Я думаю, что это очень-очень полезно за молодежь. Если не будет нашей молодежи, если не научимо, будут тужи. Как сказал наш важный товарищ, вчера он подчеркнул 2-3 раза, я это слышал, он правду говорит. Наша молодежь связана, я могу сказать, я тоже не поддержку даю алкоголу, а это хуже, чем алкоголь за молодежь. Значит, я смотрю, мы все здесь возрастные люди, все держим это в руках. Первый я. А ребенки через мультифильмы, которые очень опасны, через информацию, через много ним информации, так и не воспитывают. Не воспитывает бабушка, дедушка, учительница, учитель, соседи. Воспитывает них эта штука, это телефон, интернет. И тогда мы одного дня, когда заботились о своей работе, посмотрим, что это, не узнаем, что это наши ребенки. Что они могут быть так воспитаны. Поэтому я бы тоже обратил внимание, что ограничить и все информация и так дальше через этот интернет, через телефон. Особенно молодой по поколению. Значит, много этого сегодня сказано, значит, о экологии по всему. Мы проводим в Сербии очень серьезные конференции. Я боюсь, что у вас так и будут здесь через 10-15 лет. А эти конференции касаются урания, который бросали на Косово и Республику Сербскую очень активно. Это, как они называют, объединение. Мелкий такой ураниум в виду ракета и своих других. Значит, 95-го бросали это на территорию Республики Сербской, а 99-го на территорию Косово и весь Сербии. Что произошло? Когда были русские миротворцы на Косово, десантники, сам служил с ним и в Боснии был такой старый один журналист, который мне говорил, у вас проблемы начнут через 10-15 лет. Так получилось. Только действие этого урания. Сербия сейчас, на данный момент, на второе место после Монголии по онкологии. Это молчит. Росатом провел одну конференцию, на которой участвовал наш Сергей Николаевич, значит, в Русском доме в Белграду. Я вообще ужасу, шоку, когда видел, что улица одна, которая называется улица мертвых. У каждого домика два человека умерло. Это не дедушка и бабушка, это вот 6 лет, 15 лет, 30 лет, нормально, если 70. Значит, это на Йолгу Сербии, где бомбили ТВ-шку, антенна большая, огромная, значит, и там сливается все, и этот ураниум очень плохой для здоровья, за все. Что делается? Сейчас вы знаете, что это уже никто не спрятал, никто не скрыл, это активно пользуется на территории Украины. Значит, опять возвращается на Косово. Косово вообще никому не будет нужно через 20-25 лет, что оно столько будут люди умирать, что оно только будет там открываться карьеры, шахты и так дальше. Значит, здесь много видел хорошего. Передать буду своим, буду тоже, как Ливне, настаивать там из каких парков и так дальше. Дело особенно, когда видел эти все фигуры, которые там обозначают на славянские народы. А в середине семья, это очень-очень, еще не достроено, а сейчас на данный момент показывает одну очень сигнал большой для нас, как надо жить. Значит, мужчины спиной защищают старики, ребенки, все остальное. Это очень-очень большой и хороший памятник, который надо следить, надо расширять. Как серб, что ожидаю от всего? Ожидаю, я знаю, когда Россия всегда была сильна, мощна, спокойна. Мы тоже на Балкану были спокойны. Я хочу приветствовать все эти, которые сегодня били, а воюют, которые я сам 52 месяца войны имел, 30 лет назад, значит, бил моложе человек, значит, знаю, как это тяжело, а я не жалею ни одного момента, что я и мои братья, и мои свои, которые уже и положили свою жизнь, создали Республику Сербскую. Республика Сербская – самое молодое славянское государство, которое часть Босны и Герцеговины. Я имею немножко, как сказать, не претензии, просто хочу сказать, что там находится 12 флагов. Из этих 5 балканских стран, то есть югославских, не хватает Республика Сербская. Она, как русский флаг, только надо развернуть. Я до следующего нашего форума запросил, чтобы находился флаг Республики Сербской. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что у сердца. И... Что будет Россия? Ну не Косово! Косово Сербия! Как Сербия говорит? Биче, буде и биче. А еще одно, у нас такая поговорка, со мной мой старший коллега Слободан, его дедушка был 4 года добровольцем у Первой мировой войны России. Когда вернулся, сказал: на небу Бог, на земле Россия. Благодарим, Лазо! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше.